В своем поместье Иосиф начинал чувствовать себя дома. Разговор с Юстом принес ему успокоение. Он много бывал один, совершал долгие одинокие прогулки, но не замыкался от людей. Он вел спокойные беседы со своим управляющим Феодором, с послушным, с другими слугами и служанками. Однажды, в эту пору своих размышлений, отправился он на хутор Источник Иалты, где жила Мара. Мара вспыхнула ярким румянцем, увидев его. Но это уже не был злой и гневный румянец их первого свидания. «Хвала тебе, Мара!» — приветствовал он ее обычной арамейской формулой. «Мир тебе, господин мой!» — отозвалась она. Но затем она спросила, как и Дорион, «О чем нам еще говорить?» И так как он молчал, она добавила, «У меня много работы, виноградники запущены, и оливки погибли. Вавилонская ослица светлой масти беременна. Она нуждается в тщательном уходе. Она стоила очень дорого. Позволь мне здесь сесть и смотреть на тебя», — попросил он. И он сидел и смотрел на нее. Он вернулся в страну Израиля, чтобы обрести ясность. Но его пребывание в Кесарии, в Галилее, в Самарии и в Эмаусе, в Лидии, в Ямнии вызвало только еще большее смятение. Нужное ему спокойствие, силу для работы он мог найти только здесь, в своем имении. Он сидел на освещенной солнцем низкой каменной ограде и смотрел, как Мара работает, босая, в широкополой соломенной шляпе, защищавшей ее от солнца. Он сидел и предоставлял своим мыслям блуждать. До начала зимних бурь и прекращения навигации он должен быть снова в Риме, так он решил. Но не мудрее ли было бы остаться и спокойно писать здесь историю Израиля? А если он будет работать в этой стране, не помешает ли ему сама страна? Слишком большая близость людей и предметов, волнение еще проносящегося потока событий. Разве чтобы писать историю, не нужно известное расстояние, даже пространственное. Вероятно, так смотрел Воос на Руфь, как он сейчас сидит и смотрит на Мару. Руфь была моавитянкой, чужеземкой, не еврейкой. Но именно она, повествует Писание, стала праматерью рода Давидова. Писание не узко и не националистично. Ягва, повествует оно в другом месте, разгневался на Иону и наказал его, потому что он хотел возвещать Слово Божье только Израилю и отказывался распространять его среди неевреев великого города Ниневии. Таково Писание. Он, Иосиф, женился на нееврейке, как Моисей, на мадианитянке. Но он не Моисей, и его брак не привел к добру. Леверат — странный обычай. Если человек умирает, не оставив своей жене сына, то его брат обязан жениться на его вдове и прижить от нее детей. Насколько же больше обязательства мужчины по отношению к женщине, чей сын погиб по его вине? Многие из ученых богословов считают возобновление брака с разведенной женой добродетельным, похвальным поступком. Если бы здесь, на солнце, вокруг этой работавшей женщины играли его дети, какое это было бы радостное зрелище. Гамалиил — умный человек и к нему расположен. Если бы Иосиф вновь женился на Маре, верховный богослов нашел бы способ узаконить их брак. Так сидел Иосиф до вечера и не принуждал свои мысли к последовательности, но предоставлял им приходить и уходить по их желанию. Когда наступил вечер, Мара позвала своих слуг и служанок ужинать. Он ждал, не предложит ли она ему остаться. Она не предложила. Тогда он поклонился серьезно, вежливо и ушел. В городе Лидди еще ничего не было известно о том, что губернатор хочет, как он сказал Иосифу, запросить ямню относительно Минеев. Ни Ханна, ни Ахер, ни даже Бен Измаил не приставали к Иосифу с докучными вопросами о том, говорил ли он Флавию Сильве об их университете. Однако та откровенность, которая существовала между ними и Иосифом до его поездки, исчезла. Правда, после разговора с Юстом к нему в значительной мере вернулась его уверенность. И все-таки ему было жаль, что его друзья в Лиде теперь держатся с ним как с чужим. Наверное, несмотря на всю ее внешнюю вежливость, пылкая Ханна считает его тряпкой. Странно вел себя Ахер. Он пригласил Иосифа к себе, они вместе поужинали. Двое мужчин и прекрасная смуглая Тавита. Ахер был сегодня менее разговорчив, чем обычно. Иосиф, смущенный этой молчаливостью, был тем оживленнее. Рассказывал о губернаторе, о Неаполе Флавийском, о Либании, о городском советнике Акибе, даже о Юсте. Ахер медленно повернул к нему свое мясистое лицо, прищурил печальные знающие глаза, сказал откровенно: «Вы многое делали в своей жизни, много говорили и много писали, больше, чем другие. И вы, наверное, всегда стремились согласовывать ваши слова и ваши поступки. Странно, что это удавалось вам так редко». Иосиф был изумлен этим внезапным смелым выпадом. Если бы не его разговор с Юстом, он, вероятно, ответил бы резкостью. Но сейчас он предпочел горькие слова молодого человека молчанию остальных. В отношении прошлого, может быть, он и прав, но в отношении будущего, наверное, нет. И он промолчал. Смуглая Тавита лениво вытянулась на своем ложе, прекрасная и сонная. Ахер сказал: «Впрочем, я перевел ваш космополитический псалом греческими стихами». Иосиф был охвачен жгучим любопытством. Он жаждал услышать, как звучат его стихи на греческом языке этого Ахера. Однако он не решился просить его прочитать их. Ахер, заставив Иосифа немного подождать, прочел их сам. «Слушайте», — сказал он. Встал подле стола, оперся об него руками, опустил глаза и начал медленно и сдержанно читать на своем безупречном греческом языке. Ему удалось передать в переводе все колебания ритма, все звуковые особенности еврейских стихов Иосифа. Так, именно так выразил бы Иосиф свои чувства, будь он рожден греком. Красота стихов захватила его, их звучание на этом чужом, ненавистном, любимом, вожделенном языке пленяло его слух и сердце. Он вскочил, обнял Ахера, поцеловал его. «Вы должны поехать со мной в Рим, Янай», — пылко заявил он. «Мы должны вместе работать. Мы должны вместе написать всеобщую историю иудеев. Вы и я. Вы не имеете права оставаться здесь. Это было бы преступлением перед самим собой, передо мной, перед Израилем, перед всем миром». Смуглянка была разбужена громкими горячими словами Иосифа. С любопытством взглянула она на него. Ахер сказал, ласково поглаживая ее: «Спи, спи, моя голубка». Иосиф же он сухо ответил: «Вы забываете, Иосиф Флавий, что я стремлюсь согласовать мою жизнь с моими поступками. Но меня радует, что перевод вам понравился». Едва Иосиф приехал в Ямнию, как верховный богослов тотчас же вызвал его к себе. Гамалиил, видимо, знал, что Иосиф, будучи в Кесарии, не ходатайствовал об университете в Лидде. «Мне нетрудно себе представить, — сказал Гамалиил, — что наши общие друзья приставали к вам со своей старой просьбой. Для автора космополитического псалма явилось, наверное, большим искушением противопоставить университету в Ямни наднациональный университет. «Так и было», — сознался Иосиф откровенно. «Я рад», — ответил Гамалиил, — «что мои доводы нашли в вас отклик. Это облегчит мне просьбу, с которой я хочу обратиться к вам». «Я к вашим услугам», — ответил Иосиф, как полагалось. «Вы знаете», — начал верховный богослов, решительно приступая к делу, — «что Флавий Сильва требует от меня заключения по вопросу о Минеях». «Да», — ответил Иосиф. «Я слышал», — продолжал Гамалиил, — «что губернатор собирается помиловать городского советника Акибу. Этого вы добились?» «Я говорил с ним. Губернатор делает это ради Деметрия Либани». Верховный богослов сел рядом с Иосифом, заговорил с ним как младший друг со старшим, сердечно, откровенно. «Есть много нерешенных вопросов между Ямней и правительственными чиновниками в Кесарии. Было бы хорошо, если бы у нас там был постоянный представитель. Поддерживать единение между законниками и народом требует огромного напряжения сил, а еще при этом представительствовать от имени еврейства в Риме. Тут одному человеку не справиться». И совсем мимоходом, словно разговор шел о погоде, он предложил: «Не хотите ли снять с меня бремя внешней политики, доктор Иосиф? Вы в этих вопросах опытнее, чем я, и изо всех иудеев вы пользуетесь в Риме наибольшим уважением. Я уверен, что если столь опытное лицо будет защищать наши интересы, то Рим через 5 или 6 лет даст нам такие привилегии, при которых коллегия в Ямнии постепенно из религиозного центра еврейства снова станет политическим центром. Я всегда говорил с вами откровенно, доктор Иосиф. Я думаю, вы считаете меня честным человеком. Разделите со мной власть. Оставьте мне внутреннюю политику и будьте нашим посланником в Кесарии. Будьте нашим представителем в Риме. Только вы один можете быть им». И вдруг, переходя в шутливый тон, закончил: «Вы должны это сделать хотя бы ради того, чтобы избавить моих законников от новых расприй. Если вы откажетесь, мне придется снова самому ехать в Рим. Подумайте только, какие тут возникнут дебаты. Смею ли я ехать морем в Рим и нарушить закон о субботе?» Иосиф был человеком минуты. Его худощавое лицо отражало каждое душевное движение. И Гамалиилу было нетрудно заметить, как взволновало его это предложение. Множество мыслей проносилось в голове Иосифа. Пост, предложенный ему Гамалиилом, даст ему в жизни определенную опору и все же оставит достаточно времени для работы. Сладостна и дорога ему родина. Когда он сидел на низенькой ограде на хуторе Источники Алты, греясь в солнечных лучах, он мечтал о том, чтобы остаться в этой стране, на этой земле, по которой так долго ступали его праотцы, в этом воздухе, которым они так долго дышали. Заманчивая должность. Он мог бы служить посредником между Лиддой и Ямней. С Гамалиилом ему легко сговориться, и с друзьями в Лидде он тоже найдет общий язык. Вот была бы чудесная жизнь. Полгода в Кесарии, полгода в своем имении, с Марой. Он мог бы дать себе волю говорить по-арамейски, не чувствовать себя чужим, как в Риме. Только здесь понял он, чего ему не хватает в Риме. Когда он общается с такими людьми, как Гамалиил, как Афер, как Бен-Измаил, он чувствует, что здесь его корни. И что даже тяжеловесные раздумья галилейских крестьян и нелепые дискуссии богословов, их напевная речь, их смешной задор — часть его самого. Несомненно, все это придаст ему новые силы. Не гордыня ли отказываться от этой силы, опираться только на самого себя? А что будет с его работой, с его историей? Если он напишет ее здесь, не окажется ли она тенденциозной? Не ляжет ли на нее против его воли отпечаток мелких, скучных, провинциальных будней? Гамалиил, словно угадав его мысли, продолжал: «Вам удалось так написать историю войны, что евреи читают ее без горечи, а римляне с радостью. Но «Я боюсь», — и он указал на мозаику пола, где была изображена виноградная лоза, эмблема Израиля, «что еще не настало время, когда человек сможет одновременно пить и виноградный сок, и молоко волчицы. Бог наделил вас большой силой, но нужно иметь мощь древних пророков, чтобы всю жизнь переваривать и то, и другое. Рим велик. Когда человек живет в нем, страна Израиль кажется ему далекой и очень ничтожной. Котлы Рима доверху полны мясом. Здесь же оскудело даже молоко и мед». Он встал, но не подошел к дверному косяку, чтобы произнести речь. Наоборот, он остался рядом с Иосифом и принялся дружески, тепло уговаривать его. Он даже положил ему руку на плечо. «Я моложе вас и, быть может, кажусь вам навязчивым. Допускаю, до сих пор вам удавалось оставаться одновременно и римлянином, и иудеем. И когда нам всем казалось, что вы уже не можете выдержать, что вы должны, наконец, самоопределиться, вы все еще находили возможность нести на плечах двойную ношу. Но если вы теперь сядете на корабль, чтобы ехать в Рим, я боюсь, это будет вашим последним решением, окончательным. Предпочитаете ли вы быть греческим писателем или еврейским? Должны ли будущее поколение видеть в вас историка еврейского народа или историка палатина?» Гамалиил говорил настойчиво, убедительно. Он нашел правильный тон. Иосиф чувствовал большое искушение. Эта страна влекла его к себе. Влекли люди, дело, которое ему предлагали. Сам этот человек, его молодость, его сила, его хитрая прямота, его молчание, его речи. Было бы замечательно работать бок о бок с ним, руководить общественными делами еврейства. Но не лучше ли, вместо того, чтобы вершить малую историю евреев, писать великую историю иудеев? Гамалиил почувствовал, что каждое лишнее слово теперь только ослабило бы впечатление от его речи. Он не настаивал на ответе. «Обдумайте спокойно мое предложение», — закончил он. «До зимы и прекращения навигации времени достаточно. Перед тем, как официально сообщить коллегии требования Рима, Верховный Богослов призвал к себе тех членов коллегии, которые были за Минеев, чтобы посоветоваться с ними. Ошеломленные сидели Бен Измаил и его друзья в кабинете Гамалиила. Они сразу поняли, что если встанут на защиту Минеев и их странствующих проповедников, то это вызовет новое притеснение Израиля со стороны Рима. Они смотрели друг на друга, смотрели на Верховного Богослова и не знали, что же делать. В конце концов, Гамалиилу пришлось самому ободрять этих растерявшихся людей. «Его главная забота, — сказал он, — в том, чтобы не допустить раскола среди еврейства. Прежде всего, конечно, христиане должны, чтобы еще сильнее не раздражать Рим, прекратить свою пропаганду среди неевреев, ставшие особенно опасные после запрещения обрезания. Если они это сделают, то есть еще слабая надежда, что они останутся в лоне еврейства. Хотя они иной раз и высказывали точки зрения, весьма близкие к отречению от принципа, все же большинство Минеев лишь незначительно отступает от учения о Ягве. Он, Гамалиил, считает за лучшее, чтобы вожди Минеев открыто и спокойно обсудили с богословами спорные вопросы. Он очень надеется, что такой диспут облегчит коллегии возможность дать заключение в том смысле, что христиане принадлежат к еврейству. Даже те богословы, которые до сих пор считали Гамалиила, несмотря на его нейтральность, скрытым врагом Минеев, должны были признать, что его предложение исключительно благородно. Ведь и сами христиане соглашались с тем, что в их учении много путаницы. Такой диспут, как предлагал Гамалиил, дал бы возможность вождям Минеев, не отрекаясь от самого существенного, согласовать основы своей веры с догматами богословов. Предложение Верховного Богослова указывало христианам выход из трудного положения, Он великодушно предоставлял решение вопроса об их дальнейшем пребывании в среде еврейства им самим. Сочувствующие мне им члены коллегии прославляли мудрость и кротость Гамалиила и поддержали его. Доктор Бен Измаил взялся передать предложение Гамалиила чудотворцу Иакову из деревни Секании, признанному вождю Минеев в районе Лиды и Ямнии. Но случилось именно то, чего Бен Измаил втайне опасался. Яков, не задумавшись ни на минуту, тотчас отклонил предложение. Его гладко выбритое деловитое лицо банкира чуть покраснело. Он сохранил спокойствие, но это было напускное спокойствие. «Мы не отзовем наших странствующих проповедников», — заявил он. «Это было бы самым большим преступлением, поистине отречением от принципа. Ибо для нас Ягве остается не только Богом Израиля, но и всего мира. И мы не можем допустить, чтобы у нас отняли право распространять его учение среди язычников, как он повелел нам, хотя Рим и запретил обрезание. Мы проповедуем наше вероучение. Мы радуемся, когда его принимает все большее число людей, ибо мы знаем по опыту, что эта вера дает великое утешение, и что тот, кто живет в ней, защищен от невзгод. Спорить с богословами о своей вере мы тоже отказываемся. Мы не смогли бы этого, даже если бы захотели. Никто из нас не может взять на себя смелость говорить за другого, только за себя. Этим мы как раз и отличаемся от богословов, что никого не хотим связывать определенными догматами. Мы не сопоставляем различные логические и теологические аргументы. Мы погружаемся в жизнеописание нашего Спасителя. Из Его слов и из нашего сердца черпаем мы нашу веру. Мы разрешаем каждому понимать слова Спасителя по-своему. Никто не связан пониманием другого. Потому-то многие из нас и называют себя верующими, что мы не просто принимаем предписанные нам точки зрения, но каждый из нас должен извлечь свою веру из собственной груди. У нашей веры нет границы, мы не хотим их иметь. У нас даже нет общего имени. Мы называем себя то верующими, то бедняками, то христианами. Мы предоставляем богословам определить нашу веру. Они больше доверяют своей мудрости, чем мы. Мы сами не можем точно назвать того, что связывает нас, да и не хотим этого. Мы слишком смиренны. Мы считаем себя иудеями. Мы верим в то, во что веруют богословы. Мы выполняем обряды, как нам предписывают богословы. Но мы веруем в нечто большее. И мы подчиняем свою жизнь более строгим принципам. Мы веруем не только в священников. Мы веруем в пророков. Мы отдаем кесарево кесарю, но мы не думаем, чтобы запрещение кесаря освободило нас от обязанности исполнять заповеди Ягвы. И мы считаем, что мы не только дети иудейского Бога, а Бога вообще. Мы никого не хотим выманить из его границ, если ему хорошо в их тесноте. Но на нас возложена задача прославить широту Ягвы. Мы не против богословия, но превыше всего хотим мы религии. Мы не против иудейской церкви, но превыше всего хотим мы иудейского духа. Разве не видите вы, доктор и господин мой Бен Измаил, вы, относящийся к нам так доброжелательно, вы столь близкий к нашей вере, разве вы не видите, что Верховный Богослов своим предложением только готовит нам ловушку? Нам будут задавать вопросы, на которые мы не сможем ответить ни да, ни нет. Будет вестись протокол. И вместо заключения этот протокол передадут римлянам. В результате чего римляне объявят христианство запрещенной религией. Члены коллегии не отлучат нас. Они предоставят это римлянам. Так же, как они в свое время подсунули римлянам убийство Мессии. И невинно умоют руки. Если вы меня спрашиваете, доктор Бен Измаил, во что я верую, то я охотно исследую свое сердце и показываю то, что в нем нахожу. Если к нам приходит честный и бесхитростный человек и просит объяснить ему нашу веру, мы будем искать день и ночь, пока не найдем правдивые и простые слова. Но я бы счел богохульством, если бы выступил в Ямнии и пререкался с богословами о деталях моей веры. Сами ли они отлучат нас? Или заставят римлян это сделать? Я не хочу купить терпимость богословов тем, что буду возвещать одну половину правды, а другую половину утаю. Лучше пусть меня презирают и преследуют, но я буду возвещать всю правду целиком. Кто говорит полуправду, того Господь изблюет из уст своих. Блаженны гонимые за всю правду. Очень скоро доктору бен Измаилу пришлось убедиться в горькой истине, что лояльность Гамалиила только притворство. Нападение оказалось решительным и внезапным. Существовала древняя молитва, которую с незапамятных времен все евреи были обязаны произносить трижды в день и которая со времени разрушения храма заменяла жертвоприношение. Это были 18 молений. Некоторые из этих молений, относившиеся ко благу целого народа, потеряли после разрушения храма свой смысл и стали противоречить нынешнему положению дел. Их временно заменили моления из эпохи Иуды Маккавея. Но и они, хоть и взятые из времен, когда евреи были в порабощении и храмовое служение нарушено, все же мало соответствовали теперешним обстоятельствам. И вот во время дебатов по поводу пересмотра благословений, произносившихся при преломлении хлебов, доктор Хелба Бар-Нахум стал настаивать на том, чтобы тексту трех общенациональных молений была придана единая редакция, соответствующая теперешнему политическому положению. Прежде всего, молитва о восстановлении Иерусалима в своей теперешней нечеткой формулировке дает повод для многих неправильных истолкований. Он слышал своими ушами, как верующие наполовину и даже совсем неверующие вкладывали в это моление свой собственный еретический смысл. Люди, упрямо и коварно утверждавшие, что Мессия давно пришел, и что разрушение каменного Иерусалима — заслуженная кара и благословение, даже эти люди необдуманно произносят великую и потрясающую молитву о восстановлении Иерусалима и говорят «Аминь», когда ее произносит священник. Они заявляют дерзко и просто, что здесь речь идет о восстановлении Иерусалима в духе. Доктор Хелба был тучный господин с мощным мясистым подбородком и низким голосом, раскаты которого заполняли всю комнату. «Что вы скажете на этот счет, господа богословы?» — закончил он свою речь и выжидательно окинул взглядом присутствующих. Обычно коллегия слушала безучастно дебаты об отречении от принципа, который все вновь затевали он, доктор Иисус и Симон Ткач. Доктор Хелба знал, что коллегия будет стараться как можно дольше оттянуть решение щекотливого вопроса о том, считать ли Минеев евреями. Но решится ли она и теперь, после запроса правительства, уклониться от прений? Он посмотрел туда, где сидели друзья Минеев. Те смущенно переглядывались. Они не понимали, куда клонит доктор Хелба. И предпочитали молчать. Так как никто не просил слова, то встал и заговорил доктор Иисус из Гофны. Это был спокойный господин, он привык взвешивать свои слова. «И ему, — заявил он, — кажется богохульством, когда его молитвы доходят до слуха Ягве, смешанные с молитвами отрекающихся от принципа. Собственная молитва кажется ему оскверненной, если кто-то рядом с ним произносит те же слова, злонамеренно придавая им обратный смысл. Тут не скажешь от чистого сердца «Аминь» в ответ на молитву о восстановлении города, слыша рядом с собой «Аминь» из уст человека, считающего разрушение города благословенным, то есть извращенный «Аминь» — ересь. Невольно в сердце даже самого спокойного человека закрадется гнев на богохульника. И вместо того, чтобы снискать милость своей молитвой, впадаешь в грех. Все ждали, что теперь последует запрос. Но нет. И доктор Иисус удовольствовался одной констатацией. Неужели, спрашивали себя Минеи, даже эти прения имеют целью только подогреть настроение? Или враги нашли момент подходящим для нанесения удара? Они нанесли удар. Симон Ткач взял слово. Он спросил доктора и господина Хелба, знает ли тот какое-нибудь средство, чтобы освободить богослужение от злого яда, о котором говорил он и его коллега Иисус. Оказалось, что доктор Хелбо знает такое средство. При беглом пересмотре 18 молений 10 лет тому назад одно из молений просто выпало, не будучи ничем заменено. И таким образом основной ритм молитвы был нарушен. Теперь число молений не доходит до 18, а это, как известно, священное число жизни. Можно было бы, наконец, предложил доктор Хелбо, восстановить первоначальное число молений, а именно прибавить к трем молениям о воссоздании храма и нации еще одно, проклинающее тех, кто разливает слово, кто подменяет прямой смысл молений воссозданием в духе. Такая поправка не только вернет молитве ее первоначальный вид, но и устранит опасность, о которой говорил и он, и его коллеги, ибо такое моление еретики едва ли будут в состоянии произнести. В ответ на такое моление они едва ли смогут сказать «Аминь». Теперь бен Измаил и его друзья знали, куда он метит. Никто не назвал Минеев, но было ясно, что эти трое хотели превратить 18 молений в орудие борьбы, чтобы исключить христиан из синагог и из еврейства. Минеи дорожили участием в общем богослужении. Они охотно цитировали слова пророка «Молитва лучше жертвы». Древние 18 молений были им так же дороги, как и остальным иудеям. Они всем сердцем любили благочестивый, безыскусный напев этих молений. Во многих общинах они исполняли роль провозгласителей молитвы. Если по предложению доктора Хелба будет введено еще проклятие, явно направленное против минеев, то им уже нельзя, согласно предписанию, говорить «Аминь». Ведь они же не могут сами просить Ягвы, чтобы он их изгнал. Они должны будут удалиться из молитвенных домов. Предложение было построено очень ловко. Если его примут, то не только навяжут Минеям решение, от которого они до сих пор уклонялись, но избегнут также неприятной необходимости вынести такое заключение, которое дало бы римлянам основание для преследования Минеев. Флавию Сильвию можно было просто объяснить. Есть очень легкий способ установить, кто еврей, а кто нет. Наше учение изложено в 18 молениях. Кто произносит их вместе с нами, кто отвечает на них «Аминь», тот еврей. Кто этого не делает, тот не принадлежит к еврейству. Минеям было предоставлено решить самим, могут они произносить «Аминь» в ответ на проклятие еретикам. Или не могут. Бен Измаил быстро понял опасность, крывшуюся в предложении доктора Хелба. Обойти мучительное для них заключение чисто литургическим путем, это должно было показаться членам коллегии благословенным решением вопроса. Но вместо того, чтобы обдумать способы, как парировать удар, бен Измаил мучился одним. Является ли изобретение этого маневра делом трех богословов, или оно придумано его зятем Гамалиилом? Ему было бы больно, если бы Гамалиил оказался с ними в заговоре. Верховный богослов быстро рассеял его сомнения. Он взял слово, заявил кратко и сухо, что выход, найденный доктором Хелба, кажется ему справедливым и мудрым. Он присоединяется к его предложению. В крупной голове бен Измаила проносились вихрем сотни горьких мыслей, обвиняющих, возмущенных, смиренных. Лишь недавно он говорил Ханне, что никогда его друзья не примут предложения, направленного против Минеев. Теперь сюда замешался запрос римлян, и никого нельзя обвинять за то, что он примкнет к дьявольски хитрому предложению Хелба. Наоборот, того, кто восстал бы против него, следовало считать врагом еврейства. Бен Измаил был настолько ошеломлен, что не находил слов для возражения трем ученым и Гамалиилу. Вместо него выступил с возражениями один из его друзей. «Молитва, — заявил он, — существует для того, чтобы спрашивать у Бога милости для себя, а не мести для других. Предоставим Ягве самому наказывать богохульников и отщепенцев». Из этих слов доктор Симон по прозванию Ткач встал вторично, и теперь, после поддержки Верховного Богослова, уверенный в своей победе, он казался еще массивнее и решительнее. «Нужно, — заявил он, — заставить еретиков показать свое подлинное лицо. Этих двуличных людей, которые утверждают, будто они евреи, а на самом деле словно идолопоклонники, стоят на коленях перед полубогом, который якобы снял с них бремя их грехов. Точек зрения много. Одни из них лучше, другие хуже. У Яговы обителей много. Но у него нет места для тех, кто ради своей веры в полубога отрицает единственное исповедание иудейской религии. «Слушай, Израиль, Ягве, Бог наш, Ягве един». Если бы Верховный Богослов сейчас же перешел к голосованию, то предложение Хелба поддержали бы 60 из 70 членов коллегии. Но Гамариил, как всегда, остался лояльным. «Ему кажется, — заключил он заседание, — что некоторые из присутствующих раздражены. Поэтому он предлагает перенести голосование на следующий день, ибо не подобает принимать столь важные решения, когда человек взволнован». Бен Измаил не спал в эту ночь. С ним были друзья. Мини Иаков тоже поспешил в Ямню из своей деревни Сикании. Все они сидели вокруг Бен Измаила, растерянные и печальные. Мини Иаков сказал: «Вы знаете, что мы евреи, и что мы не хотим нарушать закон. Наш Мессия пришел, чтобы исполнить закон. Мы миролюбивые люди. Не отлучайте нас. Есть старые учения, есть новые учения. Мы веруем в новое, но мы не отрицаем и старого. Если вы нас исключите, то к нам будет приходить все больше язычников, и в нашу веру будет проникать все больше новое учение и все меньше оставаться от старого. Не принуждайте нас отказываться от старого учения ради нового». Мрачно и гневно сидела Ханна среди мужчин. Она заклинала их отклонить предложение, в случае, если они окажутся в меньшинстве, выйти из коллегии. В народе у них много сторонников. Пусть меней объединятся, и можно будет дать Ямне отпор. Бен Измаил был в страшной тревоге. Он знал одно: если предложение будет принято, минеи постепенно отстанут от ритуалов. А если предложение не будет принято, евреи подвергнутся новым преследованиям со стороны Рима. Минеи были ему дороги, многое из их учения было близко его сердцу. Но Израиль и его целостность были ему дороже. Он явился на заседание коллегии, не приняв никакого решения. Но тем обдуманнее подготовились противники. Они настаивали на том, чтобы сначала уточнить содержание нового моления, а не его словесную форму. Было решено, что проклятие Ягвы должно призываться на две категории отрекающихся от принципа. На тех, кто не верит, что Ягва един, но верит также в Мессию, служащего посредника между Ягвой и человечеством и уже пришедшего. И на тех, кто считает, что можно толковать закон из собственного сердца, без помощи устного предания и без посредства избранных Богом провозвестников его. Бен Измаил и его сторонники во время голосования не высказались ни за, ни против. Предложение было принято огромным большинством. Заседание продолжалось недолго. Но Бен Измаил так устал, словно тяжело потрудился физически. Он рвался в свою Лидду. В Ямне он, наверное, уже никогда не вернется. Он выйдет из состава коллегии без ненависти, но утомленный многими ненужными речами. В Лидде он будет продолжать работать над учением, не полемизируя с богословами, без учеников, для себя, для Ханны, для своего друга Ахера. Когда он и его друзья уже собрались уходить, доктор Симон по прозванию Ткач еще раз взял слово. «Бен Измаил, — заявил он, — промолчал и воздержался от голосования. Как он, Симон, не уважает такую кротость, все же в наши дни необходимо избегать даже видимости того, что член коллегии сочувствует богохульникам, на которых коллегия решила призвать проклятие Божие. Если бы такой ученый человек, как Бен Измаил, был заподозрен в сочувствии минеям, это сильно подорвало бы авторитет Ягвы. Нужно прежде всего показать миллионам иудеев за границей, что в Ямнии проповедуется только одно учение. Он очень сожалеет о том, что Бен Измаил промолчал, и просит коллегию найти способ загладить подобный промах. Наступило смущенное молчание. Затем встал доктор Хелба. И опять-таки именно он предложил выход. «Ягве», — заявил он, — «наделил Бен Измаила больше, чем других членов коллегии, даром слова. И его молитва обладает особенной глубиной и горячностью. Поэтому следовало бы возложить на Бен Измаила редактирование нового моления. Если он отредактирует его, то можно быть уверенным, что он найдет настоящие слова. И кроме того, весь мир получит документальные доказательства единодушия Ямнии и единства учения». Хелб говорил довольно долго. Во время его речи Бен Измаил смотрел прямо перед собой. Его бледное лицо словно окаменело. Только уже под конец он поднял глаза, но смотрел не на оратора, а на своего зятя, верховного богослова. Долго сидели они друг против друга. В их глазах не было угрозы. Эти глаза скорее наблюдали и настойчиво вопрошали. Когда Бен Измаил понял, куда клонит Хелба, его вдруг охватило ледяное спокойствие. Но в этом ледяном спокойствии вихрем проносились мысли. Он не сомневался, что последнее предложение Хелба согласовано с Верховным Богословом. Однако он не испытывал, как вчера, смешанной с презрением ненависти. Козел, которого посылали в пустыню, чтобы освободиться от грехов, не освободил людей. Иисус Минеев, пожелавший быть этим козлом, быть Агнцем, взявшим на себя грехи мира, тоже не освободил их. Ибо почему же тогда возложил Ягве на него то, что он возложил? Больше всех здесь присутствующих жаждет он пощадить Минеев, ибо понимает всю широту и мягкость их учения. А теперь члены коллегии хотят, чтобы именно он проклял Минеев и изверг их из лона еврейства. Мучительный выбор. Ему предстоит выбрать между иудейским духом и иудейской церковью. И он понимает, что иудейский дух без этой церкви невозможен. Он отлично знает, на чем построена вся аргументация Гамалиила. Мы вынуждены пожертвовать частью истины, чтобы не пожертвовать всей истиной. Однако останется ли истина истиной, если мы отречемся от ее части? Но в одном Гамалиил прав. Может ли истина сохраниться, если нет ничего, в чем бы она воплощалась? Медленно поднимает он руку, проводит ею, все еще не спуская глаз с Гамалиила, по лысому лбу, машинально дергает брови, разглаживая их. Дьявольски ловко придумали они это, Гамалиил и его товарищи. Если он выполнит их требования, если проклянет тех, кому желает добра, то Минеи справедливо обвинят его в том, что именно он отлучил их. Если же он этого не сделает, то его отлучат другие и будут правы, ибо тогда римляне найдут новый повод для недоверия к учению и для преследований. Сделает он это или не сделает, в Израиле все равно опять произойдет раскол. Он все еще сидит совершенно безмолвно, этот статный человек. Но его гнетет чудовищное бремя, как тогда, в день очищения, когда он после странствия с посохом, котомкой и сумой сходил по лестницам учебного зала, испытывая безмерную тяжесть и усталость, неукротимое желание больше ни о чем не думать, упасть, забыться в обмороке. Но, как и тогда, знает он и сегодня, что не смеет дать волю своему желанию, что должен сидеть здесь, дослушать противника до конца, ответить. Доктор Хелби умолк. Все смотрят на Бен Измаила. После бесконечного молчания Гамалиил заявляет. «Прошу доктора и господина Бен Измаила высказаться». Бен Измаил не встает, он спокоен. По его виду не скажешь, что он не в силах встать. Но его крупная голова с лысым лбом необычайно бледна. И его глубокий голос звучит глухо и хрипло, когда он, наконец, отвечает. «Я составлю это моление». Иосиф, озлобленный до самых глубин своего существа, той грубостью, с какой коллегия принудила Бен Измаила предать свое дело, пошел к Верховному Богослову. Он испытывал жгучее раскаяние, что не поднял в Кесарии вопрос об университете в Лиде. Он решил высказать Гамалиилу все, что думает об его методах, и швырнуть ему в лицо предложенную должность. Ему претила такая политика. Верховный Богослов ни единым словом не прервал его бурной обвинительной речи. «Вы так молоды и так пылки», — сказал он, когда Иосиф кончил. И в его голосе звучала усталость, ирония, зависть. «Вы заявили мне», — мрачно продолжал настаивать Иосиф, — «здесь, в этой самой комнате, заявили вы мне, что не тронете минеев, если они не тронут уставы ритуалов. Они тронули его», — возразил Верховный Богослов. «Мне достоверно известно, что в Антиохии, в Коринфе и в Риме они, согласно учению некоего Савла или Павла, утверждают, что обрезание обязательно только для тех, кто родился евреем, но не для язычников, обращенных в их веру». Иосиф вспомнил слова Иакова Чудотворца. «Даже если некоторые проповедники этому и учат», — возразил он неуверенно, «то разве это не временная мера, чтобы обойти запрет римлян?» «Для меня это слишком минейская точка зрения», — резко возразил Верховный Богослов, и его вежливое лицо стало жестким, римским. «Я не могу допустить, чтобы мотивами можно было изменить самый факт. Я не могу согласиться с тем, чтобы принятый в общину Израиля оставался необрезанным. Секта, допускающая к себе необрезанных, не может быть терпима в нашей среде». «Подумайте трезво, доктор Иосиф», — убеждал он его. «Признание подобной точки зрения равносильно упразднению иудаизма. В настоящее время мы добились того, что устав ритуалов связывает даже заграничных евреев между собой так же тесно, как некогда их связывал храм. Они взирают теперь на Ямню еще более неотступно, чем некогда смотрели на Иерусалим. Если я дам ритуалам поколебаться, то вся спайка рухнет, рухнет все». И, приблизившись к нему, доверчиво, хитро, таинственно прибавил: «Я иду дальше. То, что римляне запретили обрезание, кажется мне знаком Ягвы. Он больше не хочет принимать язычников в свой союз с нами. Он хочет сначала, чтобы мы укрепились в самих себе. Он на время закрыл список». Иосиф мрачно продолжал повторять ему свои прежние возражения. «Но что же останется от универсализма вероучения, если вы лишаете язычников возможности приобщаться к Ягве? Я должен, — возразил Верховный Богослов, — поставить на карту либо универсализм иудеев, либо их бытие. Неужели я вправе ради части идеи рисковать всей идеей? Я предпочитаю на время сузить иудаизм до национализма, но не дать ему вовсе исчезнуть из мира. Я должен пронести единство иудеев через ближайшие 30 лет, самые опасные с тех пор, как Ягва заключил союз с Авраамом. Когда опасность минет, дух иудаизма может снова выявиться, как дух вненациональный». «А разве было необходимо, — с горечью спросил через минуту Иосиф, — унизить Бен Измаила во второй раз, да еще так жестоко? Вы же знаете, что от подобного удара человек не оправится». «Знаю», — — согласился Гамалиил. «Я не мог пощадить его. Раз операция неизбежна, нужно, чтобы она принесла пользу. Вы знаете, какой ненавистью к прозелитизму одержим Флавий Сильва. На случай, если мы совершенно явно не отмежуемся от Минеев, у него, несомненно, наготове чрезвычайно суровые репрессии. В его распоряжении много способов. Он может отнять у нас привилегии, право суда, университет в Ямнии. Я вынужден нанести удар тем, кто подозревается в сочувствии Минеям. Унижение Бен Измаила гарантирует привилегии Ямнии». Вероятно, Гамалиил был прав. Но Иосиф вспомнил бледное, продолговатое, страдальческое лицо Бен Измаила. Печаль и гнев так сильно бушевали в нем, что он прижал кулаки к глазам, словно ребенок. «Я люблю Бен Измаила», — осторожно сказал через некоторое время Верховный Богослов. «Здесь, в этой тихой комнате, беседуя с вами, я удивляюсь, как заставил себя нанести ему смертельную обиду. Здесь я бы не смог. Гамалиил не мог бы причинить такого горя Бен Измаилу. Скорее, он сам уехал бы из этой страны. Но Гамалиил и Верховный Богослов не одно и то же. Верховный Богослов обязан найти в себе силу растоптать человека, если этого потребует политический разум. Я был бы преступником, если бы, желая пощадить Бен Измаила, повредил интересам всего еврейства. У меня не хватило бы сил на такое благоразумие, сказал уныло и с горечью Иосиф. «Вы не хотите быть нашим представителем в Кесарии?» — спросил Гамалиил, не скрывая своего разочарования. «Я восхищаюсь последовательностью вашей политики», — возразил Иосиф. «Но мне становится не по себе, когда я вспоминаю, что чуть не дал вам своего согласия». Число 18 молений после прекрасной 11 молитвы «Посади, как прежде, наших судей и как некогда князей наших» было вставлено новое моление, начинавшееся словами «Пусть еретики не надеются» и кончавшееся «Хвала тебе, Ягве, тебе, который посрамил еретиков и поразил возомнивших о себе». Включение этого текста в ежедневную молитву имело ожидаемые последствия. Правда, многие отвратились от Минеев, отреклись от новой веры и говорили «Аминь», когда произносилась молитва об отлучении еретиков, веровавших в уже пришедшего Мессию. Однако многие, большинство, остались верны новому вероучению. Они вышли из еврейства, решились на разрыв со своими соплеменниками. Многие эмигрировали, среди них и чудотворец Иаков из деревни Секании. Последователи нового учения теперь уже решительно приступили к выполнению той миссии, которую раньше иудеи считали для себя основной — распространению веры в Ягве среди язычников. Правда, в иных минейских книгах еще попадалось старое изречение «Не ходите по дороге язычников», «Не входите в города самарян», «Но идите только к заблудшим овцам Израиля». Однако основой пропаганды стало теперь учение Савла или Павла, утверждавшего, что благовестие Ягвы и его Мессии должно прежде всего служить светом и просвещением язычников. В то время как иудеи под давлением закона об обрезании все больше отказывались от пропаганды, минеи, несмотря на преследование, продолжали благовествовать о своем Мессии. И все резче отделяли себя христиане от тех, из чьей среды они выросли. Они начали отрицать устав ритуалов, который был прежде для них обязателен, и в своем провозвестии о Спасителе заняли по отношению к староверческому еврейству резко враждебную позицию. Навеки откололась от старого, ставшего теперь националистическим, новое космополитическое учение, чтобы в этой новой форме завоевать мир. После беседы с Верховным Богословом Иосиф вернулся в свое имение. Там он посиживал, мирно беседовал со своим управляющим, обдумывал, не отпустить ли ему на волю раба послушного. Через 12 дней отплывает корабль «Счастье», который доставит его обратно в Италию, а через 4 дня он должен быть в Кесарии. Он поехал верхом на хутор источника Алты. Он сел на маленькую каменную ограду, которую любил. Но на этот раз Мары не было. Притихший сидел он в солнечных лучах, но они уже не были такими горячими. Теперь, когда он решил уехать, он испытывал тем более сильное желание остаться в этой стране. Если бы у него в Риме были хоть сыновья, сыновья по духу и по плоти, но Симон умер, а Павел для него потерян. Много обязательств у человека перед женщиной, единственный сын, который погиб по его вине. Но не явится ли это для него наградой, а не карой? Правда, Мары сейчас здесь нет, но он видит ее перед собой, босую, в большой соломенной шляпе, видит, как она сидит, как она ходит по саду, как стоит на коленях, копает жирную черную землю. Многие из ученых богословов считают вторичную женитьбу на разведенной жене поступком, заслуживающим похвалы. Как стали бы смеяться в Риме, если бы он, после всего пережитого, снова приехал со своей первой женой? Правда, людям свойственно ошибаться. Но он никогда не думал, что здесь, в стране Израиля, его встретят так приветливо. Гамалиил поистине великий человек. Никто не мог бы лучше него руководить в настоящий момент евреями. Хорошо было бы иметь сына от Мары. От этой женщины с босыми ногами, в соломенной шляпе. Ему все равно, признают ли евреи такого сына. Важно только с самого начала воспитывать его самому, вместе с женщиной, у которой босые ноги. Когда он на другой день снова приехал на хутор, Мара была тут. Она работала. Он стоял около нее и убеждал ее. Он рассказал ей о замечательном обычае ливерата. Объяснил, что это не следует понимать слишком узко, что он чувствует себя в долгу перед ней, что выполнение этого долга ему желанно. Пока он говорил, она продолжала работать, не поднимала головы, так что он не знал, слушает ли она его и как относится к его словам, ибо широкополая шляпа закрывала ее, и он не мог угадать выражение ее лица. Он продолжал говорить и сказал больше, чем предполагал сказать. Он спросил ее, не поедет ли она вместе с ним в Рим и не согласится ли жить в его доме. Он добьется для нее права гражданства. Если они не смогут пожениться по еврейскому обряду, то он во всяком случае сделает ее своей женой по римским законам. Их сын должен носить его имя Иосиф Флавий. И пусть она решит сама, называться ли ему еще Лакиш по ее отцу или по его отцу Маттафий. И пусть он будет римлянином, но прежде всего евреем. Они вместе будут охранять его и воспитывать. Он говорил не очень связно, хотя был опытным оратором. Иногда его слова прерывались учащенным дыханием. Мара перестала работать. Она сидела на земле в ярком солнце. Ослепительном, но все же не знойном. Ее голова была склонена, широкополая шляпа совсем скрывала ее. Долго сидела она неподвижно, не говоря ни слова. Наконец Иосиф спросил, «Ты слушала меня, Мара?» И так как она слегка кивнула, он подошел к ней ближе, наклонился, схватил ее огрубевшую руку и спросил, «Разве ты не хочешь показать мне своего лица, Мара?» Тогда она подняла голову, улыбнулась из-под соломенной шляпы и спросила в свою очередь: «Откуда ты знаешь, что это будет сын?» Но он преисполнился великой радости и воскликнул: «Мара!» И она ответила: «Здесь я». И он привлек ее к себе и подвел к ограде, и они сели там в солнечных лучах. Она же заявила серьезно и решительно: «Но я должна сначала привести в порядок этот виноградник, потому что он одичал. И я должна подождать, пока светлошерстая вавилонская ослица разрешится от бремени и выкормит осленка. Весь хутор должна я сначала привести в порядок». «А сколько это продлится?» — спросил он. «Я думаю, что через год я кончу», — ответила она. «Это очень долго», — сказал Иосиф. Но тем временем уже соображал вслух: «Я все приготовлю в Риме, чтобы тебе осталось только явиться к судье и получить право гражданства». На другой день Иосиф попытался уговорить ее все-таки поехать с ним в Рим теперь же, но она воспротивилась. Она вложила так много материнского труда в одичавшую землю и не хотела бросить ее, пока не будет уверена, что хутор начнет процветать. Иосифу пришлось уступить. Однако он не хотел покидать Иудею, не закрепив своего нового союза с Марой. Он спал с ней. Он хотел, чтобы его сын был зачат в Иудее. На четвертый день, как Иосиф и решил, он покинул имение, чтобы ехать в Кесарию, а затем в Рим. Мара же положила между грудей куриное яйцо, чтобы узнать, выведется ли петух или курица. Праздничным играм в Неаполе Флавийском, правда, не удалось затмить сирийские, но, в общем, губернатор мог быть доволен. То, что главный аттракцион, жеребец Виндекс, отпал, произвело неприятное впечатление, но Лавриол имел огромный успех. Гости, даже сирийцы, а в данном случае это было главное, не переставали хохотать, восхищаться, аплодировать. Димитрий Либаний жаждал этого успеха, как олень воды. Однако он был достаточно умен, чтобы знать ему цену. Публика была исключительно восприимчива, но не способна к серьезной критике. В тех местах, где зрителям надо было ликовать, они хранили мертвое молчание, а там, где надлежало плакать, смеялись. Но смеялись они, по крайней мере, от всего сердца. Временами казалось, что сотрясаются даже мощные каменные ступени театра. Неужели вернулись времена, когда Димитрий Либаний заставлял смеяться даже статуи? С нечистой совестью играл он Лавриола. То, что он имел успех, было незаслуженной милостью Ягве. Теперь его обязанность — остаться в этой стране. Впрочем, для этого имелись и внешние причины. Губернатор, чтобы удержать его, предложил ему большие поместья и привилегии, так что, согласись он остаться в Иудее, он жил бы по-княжески. Но он никак не мог решиться. Именно после успеха в Неаполе Флавийском его особенно жестоко терзала досада за провал в театре Луции. Это был незаслуженный провал. Теперь он доказал, что его Лавриол имеет успех даже у наивной публики, не способной оценить всех тонкостей. Нет, он не хочет сойти в могилу, не смыв позора своего римского провала. Пусть Ягва гневается на него, пусть новое морское путешествие принесет ему новые мучения, он заставит римлян признать его Лавриола. Он стал искать судно, сулившее ему более спокойное путешествие. После многих колебаний он заказал, наконец, каюту на корабле «Арго». «Арго» был старое посудина, но широкое и поместительное. И он не пускался, как тот корабль, чье имя носил, в неизведанное странствие. Наоборот, он боязливо избегал открытого моря и держал курс, все время придерживаясь берегов. Путешествие продлится долго, но актеру уже не предстоят такие страдания, как в первый раз. Он ошибся. На третьей неделе сильный шторм отогнал корабль от берегов, рулевой уже не мог управлять им. Беспомощно носилось судно по морю, Его заливали серо-белые холодные волны, матросы посыпали пеплом главу, пассажиры взывали к своим богам, прикованные в трюме рабы-гребцы выли от страха за свою жизнь. Несмотря на все это, капитан уверял, что судно не могло отойти слишком далеко от берегов. Дмитрий Лебани лежал в своей каюте, его лицо было серым, его руки и ноги оледенели. Он чувствовал ужасающую слабость. Весь вчерашний день его рвало, еда вызывала в нем отвращение. Он лежал, закрыв глаза и призывая смерть. Да и как спастись? Судно обречено, говорят они, а двух лодок, конечно, не хватит. По доброй воле они не возьмут его в лодку, а он недостаточно силен, чтобы отвоевать себе место. Сначала с ним обходились с большим уважением, а теперь он для них не больше, чем кусок дерева. Они дадут ему погибнуть. Хоть бы уж скорее конец. Он стал призывать Ягвы. Хотел надеть молитвенный плащ и молитвенные ремешки, но слишком обессилел. Вдруг раздался ужасный треск, и снова крики с палубы. Его охватил нестерпимый страх. Еле двигаясь, пополз он на верхнюю палубу. Он не распадал. Но на верхней палубе его не замечали и не хотели замечать. Каждый был занят только собой. Его страх все возрастал. Увидев, что другие стригут себе волосы, чтобы принести их в жертву Нептуну, он попытался вырвать клок собственных волос, прося одновременно у Ягвы прощения за свое идолопоклонство. Волны были огромные. Они шли, казалось, Деметрию со всех сторон. Разве ветер изменил направление? Кто-то сказал, что судно теперь ближе к берегу. Бросили лот и нашли, что вода здесь не глубока. Есть опасность наскочить на мель, но на лодках можно добраться до берега. Приготовили лодки, но пока не решились спустить их. Сначала Лебаний нашел опору в каком-то уголке, затем волны оторвали его, и он покатился по палубе, словно неодушевленный предмет. «Теперь конец», — думал он. «Я не хочу обнадеживать себя, я никого не хочу призывать, ни на что не хочу надеяться. Но если ты мне в этот раз опять поможешь, Ягвы, только еще в этот единственный раз, тогда я откажусь играть в Риме Лавриола. Откажусь. Ради тебя. Нет, лучше не помогай мне, но сделай так, чтобы скорее пришел конец. Утонуть ужасно, становится нечем дышать, а я не умею плавать. Это хорошо, что я не умею плавать. Так скорее придет конец. Или, может быть, лучше вскрыть себе вены. Но у меня ужас перед кровью. Если Ягва в милосердии своем все же решил спасти меня, то я не хочу слишком поспешно действовать наперекор его воле. Умереть в открытом море — это самое страшное. У человека нет могилы. Своему злейшему врагу желают, чтобы ты умер в открытом море. Но богословы запретили желать этого даже язычникам. Утопленника пожирают рыбы. Сначала они съедают глаза. Разве в Персах у Эсхила нет такого места? Нет, это не оттуда. Но теперь все равно. Дай мне скорее умереть, Ягва. А как холодно. Может быть, один из матросов или рабов убьет меня, если я заплачу. Да и да, согрешил я. Да и да, приступал я. Да и да, я виновен. Слушай, Израиль, предвечный Бог твой. Но я не должен говорить «слушай, Израиль», ибо если я думаю сам, что это час моей смерти, то я призываю ее и прошу Ягвы погубить меня. Если я буду спасен, то нужно захватить с собой кусок дерева от этого корабля, чтобы мне поверили, какая ужасная была буря. Люди никогда не верят, если человек совершил героический поступок. Мне следовало бы нагло обрить голову. Пусть видят, что я принес свои волосы в жертву Нептуну. Но это было бы опять оскорблением, Ягва. Ни при каких обстоятельствах не должен я думать сейчас о том, что есть какая-то возможность погибнуть. Если я буду играть в Риме Лавриола, то в третьей сцене я сделаю ударение на слове «крест», а не на слове «ты». А маска должна быть на полсантиметра длиннее. Надо равномерно дышать, тогда тошнота меньше. Если я буду делать глубокие вздохи и вытягивать руки, то меня будет меньше катать по палубе. О, вот опять волна. Мы слишком просто представляли себе, я и Марул, что значит быть пиратом. Подумать только, ведь они в такую бурю должны были еще сражаться. Скорее бы уж конец. Едва ли бы не подумал об этом, как почувствовал страшный толчок и услышал чудовищный треск. Корабль наскочил на мель. Раздались вопли. Люди спешно стали спускать лодки. Дмитрий, хотя и знал, что это безнадежно, но все же закричал, чтобы его захватили. Лодки отчалили без него. На Арго осталось несколько десятков человек. Рабы, больные, беспомощные. Волны теперь уже окончательно покрыли сильно поврежденную корму корабля. Диметрий с некоторыми другими переполз на то место, которое они считали самым безопасным, и там за что-то ухватился. Буря как будто несколько утихла. Но все снова надвигались валы, перекатывались через него, грозили унести с собой. Он задыхался. Раньше, чем корабль окончательно погрузился в воду, подошли лодки с людьми. Дмитрий решил, что теперь он спасен. А может быть, он этого и не подумал. Его мысли путались. Разве эти приехавшие люди не Лавриол со своими пиратами? Они очень спешили. Они не теряли времени на разговоры. Поспешно снуя взад и вперед, тащили они все, что только можно было. На людей им было наплевать. Может быть, им казалось, что эти люди не стоят того, чтобы увести их в качестве рабов и откармливать. Может быть, считали, что их опасно превращать в рабов. Люди с лодок были по-своему добродушны. То одному, то другому из потерпевших кораблекрушение отрубали они голову, чтобы он не слишком страдал. На Диметрия они не обратили никакого внимания. У прибрежного населения было в ближайшие дни немало работы. Волны прибивали к берегу всевозможные вещи. Так, например, на берег был выброшен ларец из эбенового дерева с драгоценными украшениями из слоновой кости, изображавшими туалет какого-то полубога и с инициалами ДЛ. Этот ларец казался прибрежному населению чрезвычайно драгоценным. Назначение его они, правда, так и не узнали, и долго о нем спорили. Диметрию Либанию он служил для его грима. Прибило также и футляр с инициалами ДЛ. Он выглядел очень ценным и возбуждал большие надежды. Но когда они с жадностью открыли его, в нем не оказалось ничего, кроме увядшего венка. Иосиф был рад, что еще застал Юста в Кесарии. Они сидели на набережной. Перед ними стоял корабль «Счастье», который должен был послезавтра увезти Иосифа в Италию. Вокруг них шум и люди. Но Иосиф видел только тощее, резкое, желто-смуглое лицо Юста. Юст одобрил решительные действия, наконец предпринятые Гамалиилом против Минеев. «Истина», — констатировал он, — «не может быть преподнесена людям без примеси лжи. Но ложь, которую богословы примешивают к правде, менее опасна, чем ложь Минеев. Отказ от всемирного гражданства искажает идею иудаизма. Но отречение от грядущего Мессии искажает ее еще сильнее. Ибо появление Мессии должно быть завоевано праведной жизнью каждого отдельного человека, так что вера в уже пришедшего Мессию равносильно отречению от идеи внутреннего совершенствования. Тот, кто считает, что тысячелетнее царство уже настало, может позволить себе больше не бороться за него. Хорошо, что Гамалиил выступил против учения, побуждающего его последователей отказаться от борьбы за совершенствование». Иосиф, глядя на него сбоку, все еще обдумывал его первые слова. «Вы серьезно считаете?» — спросил он. «Что любая истина может быть передана людям, только если примешать к ней ложь? Значит, по-вашему, то, чему суждено остаться, должно состоять из истинной лжи? Вы хотите, чтобы я считал это чем-то большим, чем афоризм?» Юст обратил к нему насмешливое лицо. «Вы славите великим писателем, Иосиф Флавий, а в 43 года еще не постигли элементов нашего ремесла. Вглядитесь в эту легенду о Мессии Минеев. То, что рассказывают Минеи, полно явных противоречий. Каждый беспристрастный человек должен понять, что так не могло быть, и до сих пор еще есть старожилы в Галилее и в Иерусалиме, которые должны были бы видеть то, о чем повествуют Минеи, но они этого не видели. Разве это не доказывает, насколько жизнеспособнее легенда, которая людям удобна, чем неудобная для них историческая правда? Действительность — это только сырой материал, малодоступной человеческому восприятию. Она становится пригодной, лишь когда перерабатывается в легенду. Если какая-нибудь истина хочет жить, Она должна быть сплавлена с ложью. Шум вокруг них усилился. Знакомые кивали Иосифу. Он же, отвечая на их приветствие, неотступно смотрел на Юста, который сидел перед ним, тощий, неподвижный, странный своей однорукостью, неприятно хихикая по привычке последних лет. Иосиф напряженно слушал его, но не мог так быстро понять его слов и спросил, слегка озадаченный: «Что вы сказали, Юст?» И Юст, словно ребенку, которому трудно объяснить, подчеркивая каждое слово, повторил по-арамейски, хотя до сих пор говорил по-гречески. «Если какая-нибудь истина хочет жить, она должна быть сплавлена с ложью». Однако Иосиф, и страстно увлеченный, и сильно разгневанный, возразил ему: «И это говорите мне вы, Юст, вы, так зло смеявшийся над компромиссами?» Но Юст нетерпеливо возразил: «Да вы что, притворяетесь? Вы решительно не хотите меня понять? Разве я говорю о компромиссах? Чистая, абсолютная истина невыносима. Никто не обладает ею. Да она и не стоит того, чтобы к ней стремиться. Она нечеловечна, она не заслуживает познания. Но у каждого своя собственная правда. И каждый знает точно, в чем его правда. Ибо она имеет четкие очертания и едина. Если он отклонится от этой индивидуальной правды хотя бы на йоту, он чувствует это и знает, что совершил грех. А вы нет?» — спросил он вызывающе. «К чему же, — спросил с горечью Иосиф, — возвещать какую-либо истину, если она только субъективная истина, а не истина?» Юст покачал головой, удивляясь такому неразумию. Затем с легким нетерпением заявил: «Истины, которые политик сегодня притворяет в дела, это истины, которые писатель возвестил вчера или третьего дня. Разве вам это неизвестно? А истины, которые писатель возвещает сегодня, будут завтра или послезавтра притворены политиком в жизнь. Истина писателя при всех обстоятельствах чище, чем истина человека действия, политика. У человека действия, у политика тоже, даже в лучшем случае нет шансов на осуществление его концепции, его истины во всей их чистоте. Ведь его материал — это другие люди, массы. И им он постоянно должен делать уступки, с ними работать. Поэтому политик работает самым неблагодарным, недостойным материалом. Ему приходится, бедняге, сочетать свою истину не только с ложью, но и с глупостью масс. Поэтому все, что он делает, ненадежно обречено на гибель. У писателя больше шансов. Правда его истина является смесью фактов окружающего мира, действительности и его собственного непостоянного обманчивого «я». Но эту его субъективную правду он может, по крайней мере, чисто и вынести на свет. Ему даже дана некоторая надежда на то, что эта истина постепенно превратится в постоянную, хотя бы в силу давности. Ибо если человек действия непрерывно экспериментирует над теоретической правдой писателя, то имеется некоторая надежда, что когда-нибудь при благоприятных обстоятельствах действительность все же подчинится этой теории. Дела проходят, легенды остаются, а легенды создают новые дела. Грузчики бегали взад и вперед. Они грузили корабль счастья. Иосиф смотрел на них, но их видел лишь взор его. Он был занят тем, что сказал Юст. Тот повернулся к нему лицом и продолжал, не то с сожалением, не то со злостью: «Правда, великому писателю не всегда легко оставаться верным своим истинам. По большей части это неудобные истины, и они мешают его успеху и популярности. Популярности писатель обычно достигает лишь тогда, когда подмешивает в составные части своего познания глупость масс». Иосиф чувствовал себя весьма неприятно. Юст же очень вежливо и теперь снова по-гречески добавил: «Не думайте, пожалуйста, Иосиф, что я смеюсь над вами. Почему бы вам и не писать ради успеха? Тем, что вы иногда писали непристойную ложь, вы заработали себе бюст в храме мира. Почти каждый найдет, что дело стоило этого. И еще раз лицо его изменилось. На нем проступило лукавое и смиренное выражение. И он пододвинулся к Иосифу. «Я хочу сообщить вам один секрет», — сказал он. И среди шума Кесарийской гавани, словно они были совсем одни, этот тощий, убогий, изувеченный человек, приблизив свой рот к лицу Иосифа, сказал ему на ухо свою тайну. Даже распространение чисто субъективного познания не может радовать человека больше, если он понял следующее. Всякое познание возникает только из стремления найти доводы, оправдывающие твою индивидуальность. Всякое познание — только средство сформировать твою собственную сущность, отстоять себя против целого мира. Если какое-нибудь познание не приспособлено для того, чтобы утвердить твое «я», ты будешь трудиться над ним до тех пор, пока его не приспособишь. И, хихикая, он запел, на мотив модной уличной песенки, слова, вероятно, только сейчас возникшие в его уме. «Только то можешь ты усмотреть, что желанием твоим угождает, и что право твое подтверждает тем, чем был ты, остаться и впредь». Иосиф не решался взглянуть в глаза этого человека. «Почему принижаете вы нашу работу, Юст?» — жалобно сказал он. «Вздор!» — отрезал Юст. «Я не считаю свою работу неценной». Иосиф же, хотя его глубоко ранили слова другого, почувствовал потребность слышать такие слова все вновь и вновь. Он взглянул на корабль счастья. «Поедемте со мной в Рим, Юст», — попросил он его. «Я нуждаюсь в вас». «Хорошо», — резко ответил Юст.